Итоги. Методы оценки кандидатов, с которыми вы смогли познакомиться, безусловно, не являются единственно правильными и дающими стопроцентный результат. Такого результата не дает ни один метод. Однако вы сможете подобрать для себя подходящие инструментарии, постепенно определить, что лучше получается и больше нравится, а затем применять это на постоянной основе. Начать лучше постепенно, один за другим осваивая разные методы, пробуя взаимно дополнять их. Также имеет смысл и просто анализировать речь людей, стараясь определить их метапрограммы и оценочные составляющие слов. Сначала стоит тщательно готовиться к интервью, заранее продумывая вопросы для ситуационных заданий и, возможно, составляя для себя шпаргалки. Затем уже придет автоматизм. Если вы осуществляете подбор персонала с помощью агентств или консультантов, вы сможете более четко ставить перед ними задачи и проверять уровень профессионализма. Главное — понять кандидата как можно лучше и суметь правильно выстроить систему ситуационного руководства, начиная с самого первого дня его работы в компании.